Ты не мою ли бывшую жену имеешь в виду? Никто никого в виду не имеет. Но какой смысл 20 раз повторять мне одно и то же? Я и сам знаю, что Гвендолин старше меня почти в 2 раза. И она это знает. Но я-то знаю еще кое-что. Например, что мне с ней никогда-никогда не бывает скучно. Вот уже почти год я запросто могу отличать заполненный, прожитый день от пустого. Если я побыл с ней хотя бы полчаса, посидел в ресторане или проводил до дома, это заполненный день. А если не удалось, день пустой. И заполненных было в 30 раз меньше, чем пустых. Но ты пытался матери это объяснить. 30 раз или 40. Но ответ только один. Ах, это путь к погибели. Я ей на это говорю. Мам, любой путь ведет к погибели, если ехать никуда не сворачивая. У меня же есть глаза, есть голова на плечах. Когда нужно будет, я сверну. Очень спокойно говорю, поверьте. Я вообще в нашей семье самый спокойный. Не слышат. Даже над Стеллой она так не трясется, как надо мной. Хотя 9-летним девочкам, конечно же, опаснее жить в этом мире, чем мне. Чего бы она хотела на самом деле? Оставить меня в кровати на весь день и время от времени приносить поесть? Полная безопасность. Не понимает, что от такой безопасности и вешаются в нашем возрасте. Ты меня как-то оглушил всем этим, застал врасплох. Надо бы тут сказать что-то умное-умное, поделиться жизненным опытом, а я... Да вы уже поделились. Я? Когда? Примерно год назад. Вы были у нас в гостях на День Благодарения и рассказывали, как вы в юности боялись, что у вас неправильные гормоны. Как вы прочли в статье, какое должно быть лицо, глаза, рот, улыбка у подростка с правильными гормонами, а какое с паршивыми. Вы очень смешно показывали, как вы всматривались в зеркало, как вращали глазами, и получалось, что у вас гормоны хуже некуда, полный ужас. За столом все умирали от смеха, а для меня это было большое облегчение, потому что я тогда тоже очень боялся за свои гормоны. Замечал у себя какие-то женские замашки. Например, мне ничего не стоит вымыть за собой посуду. Когда мне было 12, я научился вышивать. Вышил подушку крестиком. Вон она, до сих пор красуется на диване. А в 7 лет совсем опозорился. Родители куда-то ушли, а Стелла начала плакать в своей кроватке. Я не знал, как ее успокоить, и попытался кормить грудью. Мне это до сих пор поминают и потешают. А я больше даже, чем гормонов, боялся рака. Тоже прочел в какой-то дурацкой статье. Если у вас долго не заживает какая-то ранка, нужно сделать анализ на рак. А у меня на десне как раз была язвочка 2 недели. Так что я начал прощаться с жизнью, сочинял прощальные письма. Грегори запихнул в рюкзак надувную подушку, затянул шнуры, приподнял, пробуя навес. Потом посмотрел на кипера взглядом бодливого козленка и спросил серьезно и жалобно: «Мистер Райфилд, а можно я к вам убегу?» Кипер осторожно встал со стула. Взял угол тяжелого стола. Задумчиво приподнял и опустил. На мандариновом деревце разом поникли все листочки. То ли от страха, то ли от изумления. «Что ты имеешь в виду?» «Сказать вам по совести, я убегать очень боюсь. Пробовал уже несколько раз. Обойду квартал с рюкзаком и возвращаюсь, потому что родители добились своего, дико избаловали меня и запугали. Я боюсь, что мне станет холодно, что я потеряюсь, забреду не туда, куда нужно, останусь без еды, что меня ограбят Бездомные поймают полицейские, посадят в тюрьму. Ужас!